Глава 8. Сад величин. 1958-1974 годы. Еще в 8 классе Гриша Либер и Витя Чеботарев отправились на мехмат, записались в кружок. Там 20 мальчиков и 2 случайные девочки зажили совсем особенной жизнью. Но даже в этом отборном питомнике талантов Витя выделялся. В том же году он занял 1-е место среди московских школьников, и, что особенно удивительно, победил он среди 9-классников. Через год выиграл на 1-й математической олимпиаде школьников в Бухаресте, правда, получил 2-е место, а не 1-е. Это его не огорчило, а скорее удивило. К этому времени он уже привык, что среди сверстников равных ему не было. Но он не тщеславился, потому что был прирожденным ученым, и лучшей награды, чем победить трудную задачу, для него не было. В 9 классе осенью Гриша принес заболевшему ангиной Вите книжку. Это была «Теория множеств» Хаусдорфа, книжечка довоенного издания, неказистая и потрепанная, через многие руки и умы, пришедшие к Вите, чтобы раз и навсегда изменить глубочайшим образом всю его жизнь. Вечером после ухода Гриши, выпив положенную таблетку и прополоскав горло, Витя разлегся на диване, чтобы перед сном просмотреть книжку, которую Гриша велел не мусолить и беречь. Ценная. Он открыл книгу. Ничего подобного он не видел. И сон, и ангина, и само чувство реальности покинули его. Он провалился. С каждой прочитанной страницей он ощущал себя физически изменившимся. Несколько лет он решал разрозненные хитроумные задачи и полагал, что занимается математикой, но только этой ночью он вошел в пространство настоящей математики. Это была целая планета чудесных и разнообразных множеств. Утром он посмотрел в окно и отметил, что мир ничуть не изменился, и непонятно было, как это дома стоят и не падают, когда в мире есть такое. Витя так никогда и не прочитал известных строк Мандельштама, но переживал то самое чувство, которое смутными словами описал поэт. «И я выхожу из пространства в запущенный сад величин, и мнимое рву постоянство и самосогласие причин, и твой бесконечность учебник читаю один, без людей, безлиственный дикий лечебник, задачник огромных корней». Словом, он попал в этот самый сад. Ничего прекраснее нельзя было и вообразить. К 10 классу Витя стал настоящим математиком. Его слегка расширенный в лобной части череп, как это бывает у детей, перенесших легкую гидроцефалию, вмещал мозг, в котором двигалась, дышала, варилась и пенилась расширяющаяся вселенная. А все прочие сигналы организма — есть, пить, совершать естественное отправление — были лишь помехой постоянной работе его счастливого от напряжения мозга. Ничего, кроме математики, его не интересовало — и даже дружба с Гришей слегка увяла. Гриша, как собеседник, перестал его удовлетворять. Точнее, наслаждение, которое он испытывал от звуков математической музыки, настолько превосходило все прочие радости, включая и радость общения, что он с легкостью отказывался от всего постороннего. Само физическое возмужание он воспринимал приблизительно как ангину, как нечто мешающее, и в тот период отрочества, когда подростки остро страдают от гормональных революций, Витя нашел простой способ избавляться от мешающего напряжения — посильнее нагрузить голову. Нора, обитавшая на окраине интересующего Витю мира, как раз в это время очень своевременно поменяла статус репетитора по литературе на сексуально-дружеский и с готовностью приняла его созревшую мужественность. Она была незаконным дитятей сексуальной революции, о которой ничего еще не слышала, если не считать Марусиных смелых, но старомодных речей о полной эмансипации женщины в социалистическом мире произнесенных шепотом из страха перед соседями. Витя был благодарен Норе за освобождение от гнета гормонов, которое наступало сразу же после их кратких и бурных встреч. Технических встреч. Последовавший сразу после окончания школы шуточный брак ничего не поменял в их отношениях. Иногда он заходил к Норе, целенаправленно и по-дружески, иногда и Нора звонила ему. Они встречались, а расходясь, не назначали следующей встречи. Когда-нибудь Витя все силы отдавал другому роману с математикой. Нора с превеликим удовольствием рисовала, слушала лекции по истории театра и читала книги. Витя поступил на мехмат и в первый же год с головой ушел в теорию множеств. Относительно недавно, в середине 19 века, возникшая область математики, куда постоянно тянуло безумцев и самоубийц. И его засосало. Человеческие судьбы, характеры и биографии еще не стояли за названиями теорем. Только несколькими годами позже, когда начали переводить на русский язык многотомник по математике и ее истории, написанный группой математиков, укрывшихся под псевдонимом Николя Бурбаки, Витя узнал о судьбе основоположника всего направления Георга Кантора, уроженца Петербурга, создавшего понятие актуальной бесконечности, философа, музыканта, исследователя Шекспира, заплутавшего в сложностях созданного им самим мира и умершего в нервной клинике в Галле. После него, кроме всего перечисленного, осталась проблема Кантора, она же континуум гипотеза, которую, как убедились последующие поколения математиков, невозможно ни опровергнуть, ни доказать. Узнал Витя и о смерти Феликса Хаусдорфа, покончившего с собой в 1942 году перед отправкой в концлагерь, оставившего потомкам Хаусдорфова пространство и парадокс Хаусдорфа, а также много всего другого, касающегося не столько математики, сколько самих математиков. Весь четвертый курс Витя писал работу по вычислимым функциям, вызвавшую восторг заведующего кафедрой, тоже весьма экзотического человека. Университетское начальство, вынужденное считаться с выдающимися заслугами заведующего кафедрой, всемирно известного ученого, прощало его чудачество, но Вите, его ученику, ничего не прощалось. Стиль тех лет задавал партком, деканат был у него в послушании. Студентов держали в узде, обязательные комсомольские собрания, политинформация, общественные поручения. Витю время от времени наказывали за пренебрежение законами существования, однажды не допустили к экзаменам за несдачу зачета по физкультуре, другой раз едва не отчислили из университета из-за картофельно-морковной истории. Всех студентов каждый сентябрь отправляли на картошку. Более приспособленные к условиям советской жизни заблаговременно добывали медицинские справки. У Варвары Васильевны, по ее положению секретаря ЖЭКа, были хорошие связи во всей округе, и добыть нужную справку ей было расплюнуть, но Витя вовремя не попросил, и пришлось ему исполнять эту комсомольскую повинность. На этот раз студенты работали с большим энтузиазмом, поскольку комсоргом курса Денниковым было обещано, что их отпустят, как только они выкопают всю картошку с колхозного поля необъятного размера. Ребята, воодушевленные таким обещанием, работали от зари до зари, собрали урожай в 2 недели и радовались, что выиграли для себя лично 15 дней свободной жизни. Однако Денников к окончанию уборки смылся, его отозвали по комсомольским важным делам, а другой, объявившийся вместо него Портайгеносса, объявил, что теперь они будут убирать морковку. Тут же начались дожди. Студенты взвыли и вышли на поля за морковкой. Но не все. Несколько принципиальных уехали. Витя тоже уехал не из принципа, а по болезни. Простуженный, с высоченной температурой, залег в постель и предался математическим грезам. С ним случилось то, что он в более зрелые годы назвал интуитивной визуализацией. Он даже пытался описать свое переживание мира множеств, леса или кружева красивейших связей, передвигающихся в пространстве, ничего общего не имеющим с грубой реальностью, где кипел и выкипал на кухне чайник, преследуемые Варварой Васильевной неистребимые тараканы шастали по кухне, в окно его полуподвала пыхали выхлопные газы с Никитского бульвара. Описание не удалось. Туманные видения, непостижные уму, перемежались полузабытьем, в котором присутствовала тень Норы, предлагавшая ему какие-то изумительные предметы на большом плоском блюде из светлого металла. И предметы эти были алгоритмы, и они были живыми, слегка шевелились и взаимодействовали между собой. Витя чувствовал, что ему необходимо записать какую-то изящнейшую мысль, но чего-то не хватало, чего-то все не хватало. По длинному коридору с сияющей дырой в конце шел высокий человек и нес то самое блюдо, которое он видел в руках Норы. А на блюде лежали те самые существа, они и были теорией функций и функционального анализа. Человека звали Андрей Николаевич, и Вите необходимо было, чтобы этот Андрей Николаевич непременно его заметил, но по какому-то всем известному закону он не смел его окликнуть, а надо было ждать, чтобы тот сам его заметил. Потом была какая-то перебивка, и высокий человек ушел, а блюдо с алгоритмами оказалось в руках Вити, но только все они уже были мертвые и не шевелились, и его охватил ужас. Болел он долго, с осложнениями, а когда пришел в университет, как раз происходило собрание, на котором исключали из комсомола студентов, сбежавших с картошки, вернее, с морковки. Судьба их была предрешена. После исключения из комсомола неизбежно следовало отчисление из университета. Вопрос Виктора Чеботарева обсуждался отдельно. Справка о болезни у него была, но датирована была двумя днями позже, то есть задним числом. С точки зрения логической он был виновен и снисхождения не заслуживал. Но с точки зрения гуманистической действительно был болен. К тому же был еще аспект чисто медицинский. Два предшествующих выдаче справки дня могли быть инкубационным периодом болезни, когда симптомы еще не проявились, но инфекция уже делала свое злое дело в организме. Словом, Вите, принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, дали скидку в виде строгого выговора, в то время как остальные преступники были из комсомола исключены. Пока он сидел на комсомольском собрании, он силился вспомнить, почему он вступил в комсомол. Этот факт его биографии совершенно выпал из памяти. Потом вспомнил, мать настояла. Да, Варвара Васильевна считала это необходимым. Сама была членом партии, точно знала, что есть такие вещи, где нужно быть как все и даже немножко лучше, чтобы не нарушать законов жизни. Витя, никогда по пустякам матери не возражавший, написал заявление о приеме в комсомол в 8 классе с той же легкостью, с которой 2 года спустя написал заявление в ЗАГС. В вещах, мало его занимавших, он никакой принципиальности не выказывал. Но на этот раз он вдруг почувствовал несправедливость. Их всех обманули, пообещав отпустить после того, как картошка будет выкопана. И не отпустили. Так в чем же они виноваты? Что поверили? Ведь произошел обман. «Молчи, молчи, дурак, что ты делаешь-то?» — шепнул приятель Слава Бережной. «Нам не поможешь, только себе хуже сделаешь». Так и получилось. Исключили и Витю. Он был совершенно потрясен произошедшим. Вернулся домой и лег на диван. И замолчал. Варвара Васильевна никак не могла допытаться, что же случилось, и составила свою картину происходящего и назначила ответственной за Витина подавленное настроение Нору, свою мифическую невестку. К этому времени они уже были друг другу представлены, и Варвара Васильевна раздобыла ее телефон, что для работника ЖЭКа было несложно. Позвонила, но толкового ответа не получила. Решила, что Нора что-то темнит. Через неделю приехал к ним домой однокурсник Слава Бережной и все ей объяснил. Но со Славой Витя тоже ничего обсуждать не стал и вообще весь вечер молчал. Зато Варвара Васильевна все поняла, поехала в университет, прямо в партком, поговорила с тамошним факультетским начальником по-хорошему, как коммунист с коммунистом. Он по-человечески все понял. Трудно одинокой женщине, солдатской вдове, сына растить. Тут Варвара немного ситуацию приподняла от неблаговидной реальности. И не совсем она была солдатская, и не совсем вдова. Но была в ее речах и чистая правда. Витя впал в депрессию и вытаскивала Варвара Васильевна сына с помощью хорошего лекарства, на что ушло почти 3 месяца. Зато в комсомоле Витю восстановили, а из университета не отчислили. Слово свое замолвил и заведующий кафедрой. Старый чудак хоть и испугался, но терять выдающегося студента не хотел. Так и сказал: «Это будущее советской математики». Витя был оставлен в университете, получил академический отпуск, но вся эта история его глубоко травмировала. В жизни, кроме булки с колбасой на завтрак, математики и эпизодической норы обнаружились неопознанные прежде трудности. Он их очень не хотел ни знать, ни принимать во внимание. К этим сложностям у него не было никакого иммунитета, и в дальнейшей жизни это ему часто вредило. Но Варвара Васильевна, в отличие от сына, соображала в житейских вещах очень хорошо. Не зря она в ЖЭКе работала. Обзавелась хорошей справочкой в психоневрологическом диспансере, что Чеботарев Виктор Степанович подвержен приступам депрессивного психоза, а в остальном практически здоров. И сделала она это, как потом показала жизнь, совсем не напрасно. И все наладилось. Витя защитил диплом наилучшим образом и был оставлен в аспирантуре на кафедре и через 3 года приготовил к защите диссертацию по теме совершенно новой — вычислимые операции над множествами. Ни математической главе этого не понять, да и не всяким математикам доступно. Но на кафедральной предзащите профессор Н., блестящий представитель самоновейшей, не всеми принятой конструктивной математики, но очень почитаемый как раз на кафедре математической логики, выступил с резкой критикой, упрекая диссертанта, что он не следует принципам этой самой конструктивной математики. Витя его наскоков не принял и спокойно возражал, настаивая на том, что самые что ни на есть конструктивные объекты, в том числе и его любимые алгоритмы, можно рассматривать в рамках классической логики и математики, каковые рамки приняты на всех остальных кафедрах. Началась дискуссия, в которой Витина диссертация была лишь поводом, потому что глубже научных проблем лежали отношенческие, Вите неведомые разногласия. Витя слушал эту свару и никак не мог понять, о чем они спорят. Его оппоненты и защитники. Он пытался что-то произнести, но ему и слова не дали сказать, и он тихо вышел из аудитории. На заседании кафедры еще долго спорили, предзащита не состоялась. Витя же привычным маршрутом проследовал к дивану, на котором пролежал очередные 3 месяца. Варвара Васильевна тоже проследовала привычным маршрутом в психдиспансер, выписала сыночку лекарства, и он постепенно приходил в себя. Тем временем благополучно миновал 68-й год. Никаких политических событий, сотрясающих социалистический мир, Витя не заметил. Его математический дружок Слава Бережной, который время от времени заходил к нему в гости поговорить про важные вещи, обнаружив совершенное политическое младенчество друга, сказал: «Ты просто как Лузин». Тут Витя встрепенулся. Он Лузина как математика высоко ставил. «Что ты имеешь в виду, Слава? Причем тут Лузин?» Слава пересказал Вите анекдот, который профессор Мельников на лекции рассказывал. Как великий Лузин, выступая после войны на семинаре, сказал: «В 1917 году произошло величайшее событие моей жизни. Я начал заниматься тригонометрическими рядами». «И что? Дальше что он сказал? поинтересовался Витя, потому что Мельникова он тоже высоко ставил. Слава удивился такой невинности. «Ничего, 17-й год всем людям запомнился другим событием». «Каким?» — поинтересовался Витя. Слава махнул рукой. «Витя, Октябрьская революция произошла в 17-м году». «А, понятно». Благосклонный к Вите руководитель диссертации, он же заведующий кафедрой, спустя 2 недели после неудавшейся предзащиты лично сам приехал к Вите домой. Витя к этому времени управился со своей травмой и думал в будущее. 2 частных критических замечания оппонента, разрушившего его предзащиту, касающиеся леммы 2.2 и теоремы 6.4, содержали в себе некий росток мысли, который стал его сильно занимать. Он уже и сам разглядел некие, если не дефекты, то темноты в своей диссертационной работе, забеспокоился и ринулся в самые дебри подвижных и ветвящихся множеств, далеко выходящих за границы бедного трехмерного мира. Заведующий кафедрой провел в приподваленной квартире у Никитских ворот 2 часа и ушел опечаленный тем, что ученик его покинул реальное, как он полагал, пространство математики и проскочил в ту область, где пасутся поврежденные огромной нагрузкой интеллект. В этом состоял профессиональный риск математиков, и уже 2 раза в жизни профессор наблюдал такие драматические сбои. Досадно. Парень способный, может, гениальный, закончил аспирантуру, защищаться отказывается. Без работы, конечно, без средств к существованию. Что можно для него сделать? Нет, помочь ему было невозможно. Но в данном случае профессор отчасти ошибся. Витя полгода вгрызался в замки шлагбаумы теорем и выскочил из создавшейся ситуации совершенно неожиданным, прямо-таки чудесным путем. Сел и написал статью. После чего позвонил Норе, и она его приняла несколько рассеянно, но с радостью. Он провел у нее 3 дня, и даже какая-то нежность промелькнула в их отношениях. Уже уходя, Витася спросил Нору: «Может, поженимся в самом деле? Хорошо ведь получается». «Куда уж дальше», — засмеялась Нора. «Мы и так женаты». «Вместе жить? У тебя?» «Ну, это нет», — трезво оценил положение Витя, прикинув картину совместного проживания Норы и Варвары Васильевны. «Если только у тебя». «У меня? Нет, извини». Нору окружали самые разнообразные люди. Художники, артисты, полутеатральные и четверть театральные, одаренные, интересные и свою интересность всячески демонстрирующие. А вот такого особенного, лишенного даже тени общей пошлости и декоративности, ни одного не было. Всем хотелось быть гениями, но не были. На гения больше всех был похож Витася. Нора еще в школе об этом догадалась, и доказательств не требовала, но не в доме же его держать. Ценили Витю еще несколько друзей-математиков. Вечный друг Гриша Либер, Слава Бережной. Да и много ли друзей надо? Витя был эмоционально туповат. К разговорам на общие темы был вообще негоден, так что обречен был на дружбу исключительно математическую. Именно Слава Бережной, изгнанный из университета по морковному делу, закончивший вечерний МВТУ, увлекшийся программированием в самые ранние времена, устроил его на работу в вычислительный центр. И работа эта пришлась Вите совершенно по вкусу. От теории алгоритмов до программирования было шаг шагнуть. Никогда еще занятия математикой не сулили Вите никакой практической пользы. Одна восхитительная умственная игра. А теперь алгоритмы, записанные на искусственном, простом и логичном языке, приводили к решению самых разнообразных задач, собственно, с математикой не связанных. Начальство его ценило. Слава гордился Витиными успехами больше, чем своими собственными. А Витя впервые в жизни получал зарплату, которую тратил на книги по математике и на дорогие конфеты. Он был даже не сладкоежка, а настоящий гликоман. Без сладкого жить не мог. Работа оставляла достаточно времени. Он чуть-чуть отодвинулся от строго поставленной задачи написания программы, решил несколько задач, которые отчасти сам и создал, и даже написал две статьи в научный журнал. Однако одну из них, которую сам Витя считал большой удачей, вернули с отрицательным отзывом, весьма невежливым по тону, так что он обиделся и забрал обе работы. Пережив незаслуженную обиду, подумал и послал обе статьи по почте в американский математический журнал. Только через год узнал, что их напечатали. В то же самое время, благодаря Витиной топорной честности, у него произошел конфликт с руководителем центра, Богдановым. Тот был, по тогдашним меркам, человек вполне приличный, но карьерист. Незадолго до того он уже получил какую-то тайную награду от правительства. Часть работ ВЦ была закрытой по военной тематике, а теперь отлаживалась эта самая новая программа, которая должна была оставить Запад в полной заднице. То есть не догнать, а перегнать. Богданов номинально числился руководителем проекта, но никакого участия в разработках не принимал. И не мог принимать, потому что в программировании мало что понимал. Он вообще был из партийных, а не из ученых, и компенсировал недостаток научного уровня тем, что постоянно ставил свою фамилию в авторские коллективы. Работали пятеро. Старшим был Витася, младшим студент-дипломник из физтеха, а маяк Сарксян. С отличной, надо сказать, головой. Витя многого не знал об административном устройстве в ВЦ. Сам компьютер представлял собой солидное здание. Оно было набито перфокартами и девушками, перекладывавшими их с места на место, так что вычисление включало в себя еще и энергетические затраты цокающих между этажами сотрудниц на высоких каблуках. О существовании еще одного уровня, невидимого, связанного с отношениями между людьми, Витя не подозревал. Словом, в какой-то момент, когда программу должны были отправить на отзыв наверх, Витя обратил внимание, что фамилия Богданова, ничего не вложившего в программу, стоит первой в списке авторов. А фамилия толкового студента, который сильно Витасе помог, особенно в отладке программы, вообще отсутствует. Витя пошел на прием к Богданову. Возможно, начни он разговор более дипломатично, дело закончилось бы иначе. Но Витя начал с того, что считает несправедливым, что Богданов поставил свою фамилию на первое место в списке авторов, в то время как он имеет отдаленное представление о достоинствах и недостатках программы. А Сарксян принимал участие в разработке и много в работу реально вложил, а имя его отсутствует по неведомой причине. Богданов сухо ответил, что разберется. После этого разговора Витя больше не смог к нему попасть. Он безрезультатно ходил и ходил на еженедельные приемы, пока ему секретарша не шепнула, чтобы ходить перестал, проку не будет. Вот тогда-то Витя прорвался в кабинет и устроил форменный скандал. Даже что-то прокричал про государственные интересы, которых начальник не принимает во внимание. Бедный Амаяк был немедленно изгнан из ВЦ. Ему не дали защитить диплом, а написать новый он, будучи человеком исключительно обстоятельным и добросовестным, не успел. Витина жажда справедливости принесла бедному Амаяку многие бедствия, но укрепила веру в человека. Через полтора месяца и сам Витя оказался без работы. Он находился в глубоком недоумении и унынии, и не столько из-за того, что его фамилия тоже была исключена из списка авторов программы, сколько по причине абсолютного непонимания всей этой хищной и жестокой операции. Витя бессловесно лежал на диване, новую работу искать не собирался, а на вопросы матери едва отвечал. Варвара Васильевна, все еще продолжавшая надеяться, что сын ее гений, усомнилась в том старичке-психиатре, который незадолго до своей смерти предрек Витеньке какое-то особое выдающееся положение. Так где? Где оно? Витя о своей особой одаренности никогда не задумывался. Уволенный из вычислительного центра, он по инерции продолжал придумывать программы. Пролежав некоторое время на диване, сообразил, что программу можно улучшить. И он занялся работой, которую даже предъявить кому-то было уже невозможно. Но такова была его собственная программа, на которую был настроен его организм. Мозг его не умел жить без интеллектуальной работы, как у нормальных людей тело не умеет жить без пищи. Он рад бы был заняться чем-то другим, но другого не умел. Заползал все глубже в бессонную депрессию, пока Варвара Васильевна не сообразила, что пора показать его врачам. Это была та же самая западня, что и перед защитой злополучной кандидатской диссертации. Стояла холодная дождливая весна, похожая на осень. Тенгиз уехал, как всегда, навсегда, Нора собралась начать новую жизнь. Позвонила Витасе и пригласила прийти. Он пришел. Пока ел сосиски, рассказал Норе, какой оказался подонок его начальник. Объяснял, чем хорошая программа отличается от плохой. Нора его немного послушала и перевела стрелку в сторону спальни. Витася честно и серьезно выполнил возложенное на него дело, и новая жизнь началась. Для Норы — беременностью, для Витаси — погружением в депрессию. Юрик родился в начале 75-го.